Глава 19. Первые этапы войны. Новости Имперского канала. Доброго дня, дорогие граждане и зрители канала. С вами неизменные ведущие новостей Мила Нестерова и Роман Власов. И сегодняшние новости посвящены «Никогда не угадайте». «Мила, разве так сложно догадаться?» — улыбнулся Роман. «Мы ожидали такого, но никогда не могли подумать, что так скоро будет объявлена война. Лишь недавно закончилась война графов Демидова, Укупника и Леонтьева. И кто бы мог подумать, что следующей войной будет война графа Григорьева с уже известным пекарем Фером!» Мила не смогла сдержать улыбку. «Война была объявлена не так давно, после того, как господин Фер стал героем ярмарки и открытия его кафе, в которое я, кстати, ходила, и там очень вкусные десерты и кофе. А еще он открыл гимназию. Мы присутствовали с каналом на пресс-конференции гимназии и даже взяли интервью у главных преподавателей и директора. Этот выпуск можно посмотреть на нашем сайте Imperial». Мила торжествовала. «А теперь владельцу гимназии, господину Феру, была объявлена война. Неужели нашим аристократам делать нечего?» «По всей видимости, Мила, это так», — покивал Роман. «Ну и о других новостях на этой неделе. Император уехал. Не на совсем, всего лишь на подписание нового соглашения с Францией, но ходят слухи, что это связано с новым турниром, о котором мало что известно. Будет ли он посвящен героям или же чему-то другому? Мировые лидеры любят удивлять, так что мы внимательно следим за событиями. Оставайтесь с нами». Сначала я не заметил, как позади отрядов спрятались аристократы. А они неплохо владели иллюзиями. Видимо, один из виконтов или барон имел неплохую способность к сокрытию. Григорьева я не наблюдал. Не графье это дело в битвы ходить. А вот виконты и барон решили лично посмотреть за моим устранением. Но против меня это не сработало. Да и пока я был занят личными отрядами аристократов. Выпечку ради них я не хотел использовать. Оно ж тем более было жалко. Мне еще сегодня работать на кухне, а отмывать кровь долго и муторно. Не позволю я в свои шедевры добавлять что-то грязное. Хоть и противники и были неплохими героями, я бы даже сказал, отличными, и не раз и не два ходили в зоны, но против меня сражаться — это не тварей косить. Так что я неожиданно появлялся в разных точках, смазанно уходя в тени, хоть и казалось, что я просто быстро передвигался, а после убивал врагов одним ударом. Излюбленное ломание шеи. Иногда я поддавался внутреннему демону и выдергивал кадыки. С некоторыми использовал тот же прием, что и с мародерами. Платок у меня уже был свежим в кармане, так что костюм не заляпаю. Битва была похожа на изготовление выпечки. Я действовал не спеша, будто прогуливался. Хотя прогулка у меня и была. Немного не такая, как я планировал, но вполне себе ничего. Да и Дон с Церей наконец-то размялись. Краем глаза я увидел, что щенок смог принять свой истинный облик в виде пса с тремя головами. Нет, все же головы он не растерял, как удивился впервые после встречи в человеческом мире Дон. Бошки были на месте, и подчинялись они одному разуму, который сейчас отгрызал головы противникам. Но истинный облик отнимал слишком много энергии, и Церя спустя пару минут вернулся обратно в форму простого пса, хоть и размером был почти с пони. Да уж. Нужно будет ему сказать, чтобы вновь уменьшился. Не влезет такая скотина в пекарню. Уж щенок должен был это понимать. Диету ему не буду назначать, но придется Цере не объедаться в ближайшее время. Дон весело проглатывал тела героев, чтобы позже было меньше работы. Все же скоро приедет риэлтор. Мне бы не хотелось, чтобы он застал пустырь, усыпанный трупами. Кстати, о риэлторе. Элеонора сейчас напряженно смотрела в телефон. Она не столько беспокоилась о врагах, сколько о том, когда приедет риэлтор, чтобы мы успели купить участок до ночи. А чего ей беспокоиться, когда ее защищал ультрапряник? Я даже загордился немного тем, каким красавцем вышел этот мини-воин. Пряник, который увеличился в размере для битвы, защищал бабку и довольно неплохо справлялся со своей задачей. Он прыгал от одного врага к другому и маленькой палкой протыкал им сонные артерии. Присмотревшись, я увидел, что это был не железный меч, который им сделала Сора, а натуральный леденец, заточенный с одного края. Каково это — умереть проткнутым леденцом? Никто мне не ответит на этот вопрос. Те, кто встречались с пряником, падали на тех же местах и больше не поднимались. Когда я закончил со своими врагами и убедился, что все мои целы, то повернулся в сторону аристократов, чтобы заняться ими. Но виконты и барон уже смылись с пустыря, совершенно не волнуясь за судьбу своих подчиненных. Жалкие трусы. Они ведь сами говорили, что война — это пшик. Так почему сбежали, когда настала их очередь сражаться? Стало скучно. Но чтобы этот мир стал лучше и избавился от таких трусов, что не следили за своими подчиненными, придется мне поработать. И начнем мы с самого слабого. А может, из двух. «Сколько у нас времени?» — спросил я Элеонору, подойдя к ним после того, как все закончилось. «Через 5 минут будет». Бабка напряженно взглянула на горку трупов. «Дон, у тебя 5 минут!» Крикнул я что-то кричавшему Цере секретарю. «И ты, Церя, помогай, чтобы через 5 минут тут не было ни единого человека. Время пошло. И, Дон, у тебя еще одно задание на сегодня, так что поторопись». Церя и Дон перестали спорить и принялись за дело, а я подошел к застывшему прянику, который только начал разогреваться, и сейчас растерянно смотрел на пустырь после битвы. Через него я связался с пряней для устойчивого соединения. Тот тут же бодро поприветствовал своего повелителя и спросил, что ему нужно сделать. «Молодец, понял, что я не просто так связался». Попросил пряню собрать армию и выдвинуться в сторону дома барона Кузьмина. По словам Элеоноры, он самый слабый среди компании Григорьева. «Пожалуй, с него и начнем». Сейчас Дон закончит, и я отправлю его командовать армией пряников, чтобы они сделали ответный шаг. Хотя не думаю, что им так уж нужен будет командир. Но пара глаз не будет лишними. Пряня лишь уточнила о количестве и цели миссии, чтобы подумать, кого лучше отправить. И я подробно рассказал ему имеющуюся информацию. Да и Дон мне еще нужен был для того, чтобы подсмотреть за их миссией. Не буду же я упускать такое шоу. Церя и Дон управились совсем меньше, чем за 3 минуты. Секретаря я сразу отпустил в сторону пекарни, а щенок довольно икнул и лег у моих ног. И вовремя приехал запыхавшийся риэлтор. Пора и землю купить. Она, правда, слегка кровавая, но здесь мы будем не чаепитие устраивать, а обучать бою детей. Неплохое начало нашего спортивного центра. Дом барона Кузьмина. Радим шел по ночному дому очень осторожно. С детства его пугали истории о черном-черном доме. И по воле судьбы он начал работать в таком. Это была блажь его хозяина, барона Кузьмина. И сейчас Радим страдал. В его голове набатом раздавались детские страшилки, которыми пугал его в детстве брат. А ведь Радиму уже шел 4-й десяток, и он ничего не боялся. Кроме этих историй, которые засели в его голове с самого детства. Черная-черная улица вела к этому дому ночами. И Радим под страхом смерти не выходил в этот момент из особняка ни по каким делам. Иронично, что улица так и называлась. Черная. Радим как раз вел свой ночной обход. В черном доме, интерьер которого пугал до посинения. «Ты идешь по черной-черной улице». И почему слова брата вспомнились сейчас? Наверное, из-за дурацкой войны, в которую ввязался его хозяин. Но его дело служить, а потому он продолжил обход. заходишь в черный-черный дом». Не нравилось Радиму это место. Как только солнце поднимется, он уволится. Старая страшилка была последней каплей, которая могла подтолкнуть его к увольнению. Он подошел к лестнице. Казалось, что дом дышит. Мелкое копошение слышалось из каждого угла, а еще раздавался зловещий смех, но он списал все на страх. «Поднимаешься по черной-черной лестнице!» Лестница была сделана из дерева зон и стоила чрезвычайно дорого. Но от этого не становилось менее пугающей, когда Радим по ней поднимался, чтобы проверить второй этаж. Ему даже показалось, что копошения усилились. «И оказываешься в черной-черной комнате!» Радим зашел в кабинет барона. Случайно. Переволновался, по всей видимости. Дверь за ним захлопнулась. Наверное, от сквозняка. Нужно закрыть окно. Радим повернулся к окну, и по его спине побежали мурашки. Окно было заколочено какими-то сверкающими гвоздями. «Ты видишь железное окно, забитое железными гвоздями. Дверь за тобой захлопывается!» Мурашки уже не бежали, а будто стали частью Радима. «Брат, я уволюсь! Прости меня, брат, я больше не буду!» «И вдруг к тебе протягивается черная рука! Она как...» закричал Радим, когда его кто-то схватил. «Тише!» — прошептала его знакомая Мария, которая также делала обход. «Медленно поверни голову к столу барона. Ты видишь то же, что и я?» Радим медленно повернул голову, следуя словам Марии, и еще не отойдя от того, что крутилось в его голове, ему поплохело. Барон Кузьмин лежал на своем столе с широко открытыми от ужаса глазами, а его мертвое тело было утыкано конфетными копьями и мечами. Радим в ту же секунду вылетел из кабинета барона, чтобы собрать свои вещи. Больше он не будет выбирать черные дома для работы. Вот белый цвет, очень даже ничего. И пока Радим собирал вещи, как и Марья в это время, по всему дому раздавался зловещий смех черного облака. Это было забавно. Будто фильм ужасов посмотрел. Настя сказала, что они сейчас в моде. Но сама она не хотела идти на них, а потому ждала какую-то романтическую комедию. Это она попросила на премию вдобавок к цветам. Пряники поступили просто идеально. Не думал, что так легко можно убить аристократа леденцовыми копьями и что он не будет сопротивляться. Теперь мне можно открывать свою гильдию убийц, в которой будут работать только пряники. И станет эта гильдия лучшей в мире, потому что равных ей не будет. Дон уже вернулся и даже немного пожаловался, что попытался руководить пряниками, но они его не слушались, сделав все сами. Когда барон Кузьмин был найден в кабинете, пряники тут же забаррикадировали все входы и выходы, чтобы барон не сбежал. А после затыкали его до смерти. Неплохой ответный ход получился для Григорьева и Ко. Минус один в войне. А я даже пальцем не пошевелил. Всю ночь я с довольной улыбкой делал экспериментальные шанги и пару пирожных на продажу в кафе и в пекарню. Настроение было хорошим, и я творил. Но утро, как выяснилось, не бывает добрым. До открытия пекарни и кафе ко мне пришел странный человек, в котором я сразу узнал гнома из ассоциации. Он уже однажды приносил мне письмо от кулинаров. Вот его я не ожидал увидеть с утра пораньше. Одет, как всегда, с иголочки, а по выражению лица невозможно было прочесть, с какой целью он пожаловал. Еще одна встреча с кулинарами? Да вроде же недавно была. «Господин Фер, рад видеть вас в добром здравии в связи с последними новостями». Коротко поприветствовал меня представитель ассоциации. «И сам рад», — кивнул я и склонил голову к плечу. «Планируется еще одна встреча?» Гном подозрительно прищурился, но покачал головой. «Нет, в этот раз планируется кое-что другое». и больше ничего не говоря, он протянул мне письмо. Я открыл его с интересом. «И что же тогда будет?» Бегло пробежался глазами и ухмыльнулся. «Кулинарные соревнования, которые будут проходить в другой стране? Но почему зовут именно меня? Как мне известно, в империи есть Дагон, и наставник явно отличился намного сильнее, чем я. Логичнее было бы позвать того, кто известнее». «Почему я?» — решил я сразу поинтересоваться. «Неизвестно». Еще одно покачивание головой. «Но за вас поручились, а потому глава ассоциации принял решение, что именно вы, господин Фер, отправитесь на турнир. Подробности будут известны чуть позднее. От вас лишь нужно согласие. Предварительное». Я задумчиво покрутил в руках письмо. «Соревнование, он же турнир, будет проходить в другой стране, а следовательно, на них будут собираться известные по миру кулинары. А это был не только интересный опыт, но и новые рецепты, которые можно будет вытянуть у других поваров. А если кто-то еще и умрет в ходе подковерных игр, а это точно будет, то я обзаведусь еще одним поваром». Становилось все интереснее. Я не мог упустить такую возможность. «Я согласен. Как обычно, больше ничего не потребуется?» «Верно», — кивнул представитель. «Следующее письмо с инструкциями я выдам вам позже, а пока держите все в тайне. Еще не было официального объявления. Хорошего вам дня, господин Фер». И с этими словами представитель ассоциации ушел, оставив меня в задумчивости в зале пекарни. Еще не начали подготовку Настя и Сора, а потому я был один. Будто очутился во времени до встречи с Настей и Элеонорой. Но мое одиночество прервала забежавшая белка. Она подпрыгнула на стойку и покрутилась перед моими глазами. «Так, стоп!» «Иди сюда», — приказал я белке. Та тут же остановилась. «Быстро!» Белка не стала меня злить и исполнила приказ. Замерев передо мной, она посмотрела мне в глаза, а я углубился в ее маленькую беличью душу. Давно стоило это сделать. Да все забывал. «Вот это будет очень забавно!» Засмеялся я так громко, что белка тихо пискнула и поспешила скрыться с моих глаз. Но задуматься о ней мне не дал звонок. Неужели братец звонит? Явно не Максим, от него давно не было вестей. Чуял я, что это были нехорошие новости. И так оно и было. Звонил граф Демидов. И явно не с целью контрактов. «Доброе утро, ваше сиятельство. Что-то случилось?» Сразу спросил я Константина. «Да, Фер, ты прав», — каким-то напряженным голосом сказал граф Демидов. «Максим не выходил с тобой на связь?» «Нет», — только об этом вспомнил. «Странно», — протянул граф Демидов. «Он писал, что все хорошо, так что, ваше сиятельство, все должно быть нормально», — сказал я, хоть и сам задумался, когда последний раз я получал сообщение от рыжего героя. С этими воинами, открытиями гимназий, я совсем сбился во времени. «Я бы не был в этом так уверен», — еще тише пробормотал граф Демидов. «Если Максим объявится, то сообщи мне в поместье, а я пока буду выезжать на юг, туда, где пропали мои дети. То место в последнее время славилось дурной репутацией». «Я вас услышал. Понял я панику графа, но только не думаю, что с Дмитрием или Максимом что-то случилось. У них была голова на плечах, и Максим точно стал сильнее за последнее время, но стоило бы отправить кого-то, например, пару пряников. Правда, добираться они будут долго, но это лучше, чем ничего». «Дона я не отправлю, потому что секретарь мне и самому нужен в городе. У меня же война». Распрощавшись с графом Демидовым, я задумался. Первонаперво я отдал приказ отправить пряников туда, где был в последнее время Максим. Пряня понял задачу и тут же собрал отряд из самых быстрых своих подчиненных. Они не стали долго собираться и сразу же отправились в дорогу. Сам же я задумался, что пора и в зону сходить. Вчера я еще подумал про демона для Насти, а потому нужно было озаботиться этим как можно скорее. Вот только, скорее всего, демон будет обитать не на шестом круге, где была его вотчина, а на восьмом, где находилась вся верхушка ада. Их дома располагались на один круг ниже нашего основного замка. Да уж, а ведь только один круг восьмого уровня был в пределах досягаемости города. Туда-то я и отправлюсь. Не став брать мотоцикл, я взял Дона и решил, что пройду через тени. Так было гораздо быстрее. Да и стены пекарни были защищены так, что поглощали любую демоническую магию. Так что не привлеку внимания ни Раи, ни героев. Мгновение, и мы с Доном выходим у зоны, которая находилась довольно далеко. И как странно, из этой зоны сейчас выходил Леоморт.